Глава 24. Ратмир. Возвращаюсь домой, устал так, будто вагон леса разгрузил. Тело ломит, глаза слипаются, в голове туман. Лес прочесали вдоль и поперек. Все дороги, деревню, даже берег у реки проверили, ее нигде нет. Телефон молчит. Собаки встречают у порога, скулёж этот прямо в сердце впивается. Трогаю их за уши, а самому хочется кулаками все вокруг расколотить. Я только сейчас понимаю, до чего довел ситуацию, что от меня девушка сбежала. Не просто обиделась. Она своих клиентов побросала, над которыми так тряслась, и убежала, чтобы меня не видеть. Я же ее с первого дня знакомства испытываю. Да что уж там говорить, даже все прислуги отпуска дал, и все дела домашние на Еву свалил. Зачем? Ну, во-первых, давно мои люди не были в отпуске. А тут у меня жена появилась, и чуть ли не с первого дня знакомства ко мне переехала. Хотелось более уединенной обстановки с ней, чтобы контакт наладить. А во-вторых, хотелось мне прощупать его, что умеет, как на стресс реагирует. Опять же, зачем? Самого себя спрашиваю. Ведь не ради развлечения я это делал, а для того, чтобы убедиться, что с выбором не ошибся. Я ее как фиктивную жену выбирал, но приглядывался как к настоящей. Неосознанно, конечно, это я сейчас понимаю. На уровне подсознания это желание было. Убедиться, что она во всех смыслах хорошая, даже когда тяжело ей. И убедился ведь, только вот хреново в итоге вышло. Как она меня терпела вообще, я же гад последний. Срывался на нее постоянно, сделал больно. Она ведь все это время была рядом, терпела мой характер, мои выходки, а я обманул ее, еще и как. Про любовь и чувства ей голову заморочил, чтобы свое получить. Сажусь на диван, голова опускается на руки. За фоновой усталостью так и чувствую стыд. Жар этот неприятный в груди и дурацкое тоскливое гнетущее ощущение. Никогда такого за свои поступки не чувствовал. И никогда так из-за женщин не заморачивался. Но в этот раз явно что-то не так. Ненормальная у меня реакция на обиду Евы. На то, что ее сейчас рядом нет. Я ведь сейчас реально понимаю, что Ева не просто контракт. Она человек с чувствами. А я задел их. Причем очень подлым образом. Хотя сам же лицемерие не выношу. Достаю телефон и набираю сообщение. Одно короткое. Хоть мы и книж, то жива. Все же надеюсь, что она уехала. Если бы потерялась в лесу, мы бы ее нашли. Неужели я так тяжело на звонок ответить? Проверяю экран каждую минуту. Время тянется, как резина. Уже почти решаю снова позвонить, но телефон вибрирует. Ответ от нее. Жива. Глаза закрываю. Становится чуть легче. Она в порядке. Жива. Но меня не отпускает. Даже после этой короткой фразы. От Евы нет ни злости, ни упреков, ничего. Просто факт. Даже после всего, что я сделал, она решила ответить, чтобы я знал, что она не пропала бесследно. Беззлобная, добрая до кончиков пальцев. Это так на нее похоже. Дома тихо. Хочется спать, но комок чувств в груди не дает расслабиться. Начинаю понимать, что тишина на меня давит. Я специально переехал из шумного города подальше от людской суеты, потому что хотел этой тишины и уединения. Но сейчас такая обстановка кажется мне пугающе неприятной. В ней чего-то не хватает. Кого-то. Прошла неделя с того дня, как Ева уехала. Она так и не вернулась за вещами и не ответила, где она. Но когда мне звонит бабушка и спрашивает, как у нас с Евой дела, я понимаю, что моя фиктивная жена не рассказала о нашей ссоре. Где она тогда живет? На какие деньги? Салон приносит прибыль, хоть и крошечную. Пока что работает автономно, без хозяйки. Но сотрудницы мне ничего не говорят. Звонила ли Ева, спрашивала ли что-то. Возможно, она получает деньги через них. Я даже не стала лезть в бухгалтерию, мне не до этого. Если так, это ее заработок. Пусть делает с ним, что хочет. Всю неделю я не звонил Еве. Она сама сбежала, и я дал ей время. Думала, она позлится еще немного и одумается, вернется. Все же у нас контракты и обязательства. Но моя женушка оказалась упертой. Столько дней прошло, от нее ни звонка, ни ответа на мое последнее сообщение недельной давности. Да, наверное, после того, что я сделал, она вообще не захочет говорить со мной. Я должен действовать сам. Не хочу, не привык бегать за женщинами. Но Ева мне нужна. Только как убедить ее вернуться? За время без нее я все-таки понимаю, что она мне нравится. Как женщина, как человек. Этот вывод ломает меня, никогда такого не было. Я всегда знал, чего хочу от женщин. и знал, что ничего большего от них мне не нужно. А тут... тут все по-другому. Мне реально хочется ее увидеть. Не только для наших общих целей, но и просто. Просто хочу, чтобы она вернулась домой. Днем мне приходит напоминание из клуба. Сегодня вечером плановое мероприятие с женами. В этой суматохе я не заметил, как быстро пролетело время. Я знаю, что сегодня в клубе будет Тутов. У него наконец срослась нога после травмы. Я должен переговорить с ним. Мне жизненно нужен контракт с его компанией. А значит, сегодня я должен любой ценой вернуть Еву.